Глава 7. Майкл стоит у плиты, готовит обед, и первым замечает автомобиль. Я за столом собираюсь с дочками пазл. Увидев, как подъехала машина, я застываю. Черная, без опознавательных знаков, как раз такая, на какой в моем представлении должен ездить детектив. Кровь отливает от лица, когда я вижу, как из машины выходит Сейнт. Что ему нужно? Во мне растет паника, в висках стучит кровь. Майкл направляется к двери, и мне хочется остановить его, но крик застревает в горле. Снимаю с коленок Энди, и тут Майкл говорит: «Там какой-то полицейский». Тоже подойдя к двери, выглядываю в окно. Сейнт медленно обходит машину мужа. Сердце колотится так сильно, что я стараюсь держаться от Майкла подальше, как бы не услышал. Он открывает дверь, и я буквально вижу, как вокруг сыпятся обломки моего брака. Иначе зачем еще Сейнту приезжать? Майкл выходит на крыльцо, а я не в силах сдвинуться с места, застывая в проходе. Сейнт смотрит сначала на Майкла, потом на меня. На нем полицейская форма, губы плотно сжаты, взгляд буквально прожигает. «Простите, что беспокою». Сейнт медленно переводит глаза на Майкла. «Как обычно, объезжал улицы и заметил, что у вас нет гостевого пропуска». Майкл слегка наклоняет голову. «Гостевой пропуск?» Сейнт кивает. «Теперь для въезда на территорию нужен гостевой пропуск». Майкл смеется. Сама идея кажется ему абсурдной. «Мне не до веселья. Я даже улыбнуться боюсь. Сейнт врет. Никакого пропуска не нужно». С его стороны это достаточно рискованный шаг, ведь он понятия не имеет, насколько хорошо мой муж знаком с местными правилами. «Я даже не в курсе был», — говорит Майкл и, повернувшись ко мне, спрашивает. «Ты знала про такое?» Кивнув, откашливаюсь. «Да, новые правила. Забыла предупредить». Всплеснув руками, Майкл поворачивается к Сейнту. «Забыла предупредить», — смеется он, приглашая того разделить веселье. «Слушайте, я всего на одну ночь приехал. Завтра к 8 утра меня здесь уже не будет. Может, сделаем вид, что ничего не случилось?» Сейнт переводит взгляд на Майкла и коротко кивает. «Утром заеду проверить». Его слова звучат почти как угроза. Майкл смотрит на меня, и в глазах явно читается «псих какой-то». «Вполне возможно. Я уже ни в чем не уверена». Неужто Сейнт сейчас опять в роли Кэма разыгрывает сцену ревности? Коснувшись шляпы, Сейнт слегка наклоняется в мою сторону. «Хорошо вам провести время». И, едва заметно улыбнувшись при этих словах, идет к машине. Я возвращаюсь в дом и немедленно наливаю себе вина. Майкл включает плиту. «Странно. Интересно, с чего вдруг такие строгости?» «Не знаю», — шепчу я. Подойдя ко мне, он обнимает меня обеими руками. «Может, это и к лучшему? Все-таки ты тут совсем одна?» Выдавливаю улыбку. «Да, так спокойнее», — отвечаю я. «На самом деле мне совсем не спокойно. Мне жутко». Остаток вечера проходит без происшествий. В 9 укладываем девочек спать, после чего мы с Майклом еще сидим на диване. Он что-то доделывает по работе в своем ноутбуке. У нас включен телек, но я не слежу за происходящим на экране. Меня терзает чувство вины. Я в жизни не изменяла Майклу. Никогда не посмела бы. У нас крепкий брак, и мне всегда казалось, что я не из тех, кто способен завести роман на стороне. Тем не менее, когда я здесь, я как будто становлюсь другим человеком. Иногда так ухожу в работу, что буквально превращаюсь в своих героинь. Говорят, есть такой писательский прием. Наверное, и можно объяснить мое поведение, но нельзя оправдать. Я изменила мужу, и мне остается лишь молиться, чтобы он никогда не узнал. Закрыв ноутбук, Майкл перекладывает его на диван рядом с собой. Я чувствую на себе взгляд мужа, но прикидываюсь, что увлечена фильмом. «Такого я не ожидал», — говорит он. Тут же поворачиваюсь к нему. «Какого?» «Ты нам не рада». «В смысле? Конечно, рада». Майкл, понимающе улыбается. «Я же вижу. Ты на своей волне. Мы словно тебя из сна выдернули. Или из кошмара», — бормочу я. Он смеется. «Ты слишком строга к себе. Хотя, должен сказать, это дает свои плоды. Каждый раз привозишь отсюда черновик новой книги». Майкл прав. и в то же время не могу отделаться от мысли, что он считает, будто я тут на отдыхе. Он понятия не имеет, каких трудов мне стоит каждая моя книга, сколько крови, пота и слез требует текст. Впрочем, я его не виню. Пока сам хоть одну книгу не напишешь, ни за что не поймешь, насколько это выматывает и опустошает. Я сижу, поджав ноги. Майкл хватает меня за лодыжку и тянет, пока я не оказываюсь в горизонтальном положении. Мне кажется, я вот-вот взорвусь от чувства вины, вспоминая, как прошлой ночью на этом самом диване занималась сексом с другим. Он целует меня, но я знаю, это будет короткий поцелуй. Майкл все предпочитает делать в спальне. Даже не помню, чтобы у нас когда-то вдруг был секс на диване. «Пошли в постель. Как и следовало ожидать», — предлагает он. «Иди, я сейчас. Надо пару писем отправить». «Можешь не спешить, я пока в душ». Поднявшись, он помогает мне встать и уходит в ванную. А я сажусь за ноутбук. Подождав, пока зашумит вода, я выхожу на улицу и звоню Сейнту. После третьего гудка он берет трубку. «Так и знал, что позвонишь перед сном». В его голосе слышится усмешка, и это выводит меня из себя. «Какого черта ты приперся?» — срываюсь я. «Ты замужем?» — резко бросает он, уже без всякого смеха. «Ты тоже женат?» «Я не врал тебе». Оглядываюсь на окно, проверить, не вышел ли Майкл из душа. «Строго говоря, я тебе тоже не врала. Ты просто не интересовался». Пауза. Понизив голос, он спрашивает. «Будешь с ним трахаться сегодня?» «Твою мать! А сам-то как думаешь? Он мой муж вообще-то». «То есть нет?» Снова слышу игривые нотки, и тут до меня доходит. Он в образе. Притворяется ровно таким, как я хотела. Властным, ревнивым, контролирующим каждый мой шаг. Причем по голосу слышу, что он улыбается. Он не злится, это лишь часть игры. Утром он приезжал только, чтобы подарить мне новый опыт, чтобы я поняла, каково это — бояться, что о моей измене вот-вот узнает муж. «У меня уже голова кругом», — шепчу я. «Не верилось, что ты зайдешь так далеко». «Остановиться?» Минуту размышляю о его словах. Думаю о Майкле, о том, каким ударом для него будет узнать, что я наделала, что я прямо сейчас делаю. «Меган, одно твое слово, и ты меня больше не увидишь». В горле застревает комок. «Нет». Едва слышно выдавливаю я. «Продолжай». «Отлично. Только окажи мне небольшую услугу». Закрыв глаза, шепчу. «Какую?» «Когда будешь трахаться с мужем, сядь сверху и представь, что на его месте я». После этих слов Сейнт кладет трубку. Медленно отнимаю телефон от уха и тупо таращусь на экран. Внутри все горит. Он обращается со мной совсем как Кэм с Рэей. Хочется прямо сейчас сесть за ноутбук и написать еще одну сцену. И одновременно ужасно тянет залезть в постель к Майклу и сделать все, как сказал Сейнт. Вернувшись в дом, запираю дверь и гашу свет. Едва я забираюсь в кровать, как из душа выходит Майкл. Бросив телефон на тумбочку, он откидывает одеяло. Мы молчим, уже и без слов понятно, когда нам обоим хочется секса. Майкл целует меня, ласкает, потом забирается сверху и входит в меня. Никаких неожиданностей. Всегда знала, что мы очень предсказуемы, и Сейнт лишь в очередной раз мне это показал. Через пару минут, опрокинув Майкла, делаю, как велел Сейнт, сажусь сверху, и он стонет, когда я опускаюсь на его член. Он хватает меня за бедра, и я начинаю двигаться вверх-вниз. Откинув назад голову, закрываю глаза и представляю, что подо мной сейчас не мой муж. Когда Майкл запускает руку мне между ног, я представляю руку Сейнта. Двигаюсь в одном с ним ритме и чувствую, что вот-вот кончу. Открываю глаза, задохнувшись, едва не теряю сознание. За окном спальни стоит Сейнт. Луна светит ярко, и его тень падает прямо на мужа. Я настолько поражена, что застываю неподвижно. Майкл думает, что довел меня до оргазма, и я прикладываю максимум усилий, чтобы его не разочаровать. Не хватало еще, чтобы он поднял голову и оглянулся на окно. Не свожу глаз Сейнта, боюсь, как бы он чего не задумал. Тот смотрит на меня в упор, взгляд напряженный. Уж не знаю, возбужден он, злится или ревнует. Заметив, что я застыла на месте, верхом на муже, он приподнимает бровь и, ухмыльнувшись, делает знак, чтобы я продолжала. Губы дрожат. Мне страшно. Но как бы по-извращенски это ни звучало, происходящее меня заводит. Начинаю медленно двигаться вверх-вниз. Сейнт пожирает глазами мое тело. Видя его неуемную страсть, я двигаюсь все быстрее. Мне не хочется, чтобы Майкл меня трогал, и, взяв его руку, которая все еще у меня между ног, кладу ее себе на пояс. Хочу кончить не от его ласк, а от взгляда Сейнта. Смотрю на Майкла, его глаза закрыты, так что я снова встречаюсь взглядом с Сейнтом и веду рукой вверх, по животу, груди. Он прикусывает нижнюю губу. От этого жеста меня бросает в жар. Мне все тяжелее выдерживать его взгляд. Стон Майкла говорит о том, что он вот-вот кончит, запуская руку в себе между ног, чтобы сделать это одновременно с ним. Издаю громкий стон. С Майклом я ничего подобного не испытывала. Глаза сами собой закрываются. Продолжаю двигаться, держа руку между ног, даже когда он кончил. Ноги дрожат. Напряжение настолько велико и длится так долго, что силы покидают меня, и я со стоном падаю на Майкла. Он гладит меня по спине и целует в плечо. Перекатившись на бок, я осторожно поднимаю голову, чтобы выглянуть в окно. Сейнт пропал. Закрыв глаза, прижимаюсь головой к мужу. Сейчас расплачусь, сама не знаю почему. Чувствую себя виноватой, однако это меня не расстраивает. Во что я ввязалась? Ничего более извращенного я в жизни не делала. Что самое страшное, будь у меня возможность, я бы, не задумываясь, повторила. Настолько мне было хорошо. «А ты тут, похоже, совсем соскучилась», — замечает Майкл. «Это было просто нечто. Мне смешно, но я сдерживаюсь. Стараюсь придумать, чтобы ответила на такое благочестивая жена и мать. Громко получилось. Надеюсь, девочки не слышали. Их из пушки не разбудишь». Майкл целует меня, и я откатываюсь в сторону. Взяв полотенце, он вытирает у меня между ног. Мне всегда было приятно, что он старается оставить меня чистой после секса. С Сейнтом все совсем иначе. Мы были все липкие и грязные, и ему это нравилось, что удивительно, мне тоже. Сейнт — полная противоположность моего мужа. Забравшись обратно в постель, Майкл прижимается ко мне. «Люблю тебя». Отвернувшись, обнимаю подушку. «И я тебя».